Глава восьмая. Я слушал представителя гильдии, был слегка в недоумении. Как оказалось, мастера — это обычные наемники, которые являются своего рода серьезным аргументом в спорах между компаниями и владельцами бизнеса. Этакие сверхлюди, способные переломить ход сражения или устроить сильную головную боль кому угодно. Гильдии не вмешиваются в политику, но они разбросаны по всему миру и имеют влияние на все государства, так как у каждого политика есть свои экономические потоки. Основная забота мастеров – это личное обогащение за счет боевых искусств. Грубо говоря, мастера зарабатывают себе на хлеб силой, которую применяют в смертельных и не очень поединках. В каждой стране есть несколько гильдий с выращенными ими бойцами, и у каждой свои сверхспособности. Мне повезло наткнуться на тех, кто использует аналогию моего усиления. Силы свои будущие мастера приобретают с помощью особого ритуала, ради которого укрепляют свое тело на протяжении нескольких лет тренировками под присмотром наставника. Каждая гильдия может иметь несколько техник просвещения. Чем больше у нее техник, тем влиятельнее гильдия. Из перечисленных я узнал мой рывок, доспех, марево щупалец и остальные грани аугментации. Вместе с этим есть особые мастера, которые владеют стихийными способностями. Только вот того могущества, которое я видел во время катаклизма, у них нет. И здесь стихийная магия скорее довесок к аугментации, чем реальная мощь. Про психокинез и телепатию представитель гильдии мне не поведал. Но, как я понял, раз есть все остальное, то и это должно быть. Ритуал просвещения, кстати, довольно простой. Нужно банально выпить некий эликсир, что варят из каких-то ингредиентов, после чего научиться пользоваться открытой силой. Калех, первый просвещенный и бессменный глава всех гильдий в мире, являясь единственным среди всех мастеров, кто познал все техники, он имеет огромный авторитет, заработанный на силе и страхе. Бессмертный, всемогущий и, по словам представителя гильдии, очень жестокий. «А вам после просвещения никакие буквы перед глазами не мерещились?» Спросил я их после того, как выслушал мастеров. «Нет, после распития эликсира познания дух покидает тело для посещения чертогов просвещения», заявили мне в ответ, отчего я прыснул от смеха. «Серьезно? Это вам Калех сказал? Я примерно понял, откуда у этих людей системные способности и отчего про них не было слышно во время катаклизма. Но чтобы придумать такую ересь, Калех определенно не дурак пошутить». «Со всем уважением!» «Вы могущественный мастер, гений, что рождаетесь раз в тысячу лет, но в своем невежестве оскорбляете наше учение». «Ну да, приношу свои извинения, если задел ваши чувства. Честно, не хотел. Но по мне вы слишком превозносите тот суррогат, что имеете». «О чем вы? Наши способности подобие чего-то более сильного?» «И да, и нет одновременно. Природа одна, а вот способ получения отличается. Ну да, это не важно. Думаю, не тот человек, которому стоит верить, поэтому вас переубеждать будет просто потеря времени. Вы выросли с веры в слова Калеха, видели и прочувствовали подтверждение его слов, так что да, забудьте, что я сказал. Итак, все, что мне нужно, я узнал, поэтому, думаю, можно на этом разойтись». «Вы не заинтересованы присоединиться к гильдии?» «А зачем?» «Высокий доход, связи, защита», перечислил он, и вот тут я задумался. «По сути, это именно то, что мне и нужно было, легкий способ заработать влияние и деньги. Причем этим способом заработать влияние будет куда быстрее, чем если бы я действовал сам». «Я подумаю, куда подходить?» «Вот наша визитка». Стремительным движением представитель гильдии метнул в меня пластиковую карточку. Я поймал ее прямо у своего лица. Осмотрев изделие, удивился его свойством. Вот вроде бы кусок пластика, только вес был больше, края заточены и в них встроены лезвия. То есть обычного человека можно такой игрушкой прирезать. Это то же, что метательный снаряд. «Вы всех клиентов так приветствуете? Или только мне выпала такая честь?» «Такое только между мастерами практикуется. Мне напомнить вам, что я не часть вашей секты?» «Нет нужды, я понял свою ошибку». «Хорошо, если так. В следующий раз прощения не ждите». Он лишь скупо кивнул. «По-хорошему, мне стоило бы метнуть визитку обратно, но вместо этого я ее просто сфотографировал и уже после отбросил в сторону». «Эта визитка является подтверждением, что вы приглашены. Для вас будет удобнее ее оставить». «Нет, неудобно. Если без нее не смогу попасть к вам, то мне это будет не нужно. Слишком уж подозрительная карточка. А с возможностями мастеров там внутри может быть любая начинка, начиная от обычного свинцового утяжелителя и заканчивая GPS-маячком. А если включить паранойю, то какой-нибудь смертельный яд. Нет, мне такого добра не нужно». «Ваше право, только я обязан вас предупредить. Наша гильдия обязана оповестить все остальные о вашем существовании. К вам могут прийти и требовать поединка, если посчитают помехой. Или же просто ради забавы». «Ваши секты так любят драться?» «Это основа нашего учения. Заработок — лишь способ скрасить ожидания достойного противника». «Да, и где ваша секта была, когда мир летел ко всем чертям?» С иронией спросил я. Впрочем, уже представляю, как все вышло. «Что, простите?» «Неважно. Что с Варшем будет?» Я указал на останки моего первого противника. «Команда зачистки скроет последствия поединка», — ответил он. «Хорошо. Тогда мне тут больше делать нечего. Или есть еще что-то, о чем мне нужно знать?» «Это все. «Ну, тогда пока. А еще лучше, прощайте». Я развернулся и ушел в рывок прямо до лесной опушки, где и скрылся среди деревьев. Итак, что мы имеем? Некий истинный нашел способ наделять людей системными сверхспособностями. Я обставил это как просвещение, неплохо поездив по ушам охочих до драк людей. Кружки по интересам разрослись по всему миру, а предприимчивые люди решили на этом заработать, используя приобретенную силу для собственного обогащения. Элитные наемники, живое оружие в руках бизнесменов под присмотром гильдии, где последние выступают в качестве посредника, разбирая спорные ситуации. По сути, они похожи на рекламных агентов с биржей труда в одном лице. Ну да неважно. Причина, почему я не встречал их во время катаклизма, думаю, заключается в самой системе. Когда начался отсев, все мастера потеряли свои способности, так как мир перезагрузился, и система стерла открытые способности. Способ получения могущества изменился. Здравствуй, вайп. И читеры плачут по всему миру, превратившись в обычных людей, которые привыкли к своим возможностям, а без них способны не на многое. Хотя даже если и так, они не должны были так просто подохнуть. Все же люди тренированы и могут за себя постоять. Может, именно они стали инициаторами? Такая версия вполне может быть рабочей, хотя количество мастеров вызывает сомнения. Я видел 4, не думаю, что на каждый бизнес будет один в обойме. Мой наниматель такого кадра не имел. А значит, подобный аргумент дорого стоит. Короче, все это очень странно. Ну их, позже разберусь, пора домой. Приехал, припарковал машину, зашел в дом, мазнул взглядом по Халите и проковылял к кровати, упав на нее лицом вниз. «Выглядишь помятым!» — раздался голос попугая. «И помыться бы тебе не помешало, а тебе кровью несет, заявил он, скорее всего, передавая слова собак. «Плюмаш, я тебя реально в клетке запру. Хочешь?» — пробурчал я в подушку. «Она должна быть восхитительной, как леди Халита, несокрушимой, как ты, и превосходной, как я. Только тогда я согласен на это», — с нотками восторга проговорил он. «Ну и запросы у тебя. Думаю, нет клетки хотя бы рядом по внешнему виду, похожей на красоту Халиты». Сделал я комплимент девушке. «Кстати, о нашей прекрасной леди. Ты не скучаешь?» «Честно, у вас тут своя атмосфера, к которой нужно привыкнуть. Люди добрые, отзывчивые, парни красивые, хоть и бедноватые». «Ну, их возможности на старте очень низкие. Сложно превзойти траты ежедневных потребностей. А их доходы растут вместе с потребностями. Тут либо ущемлять себя и бежать за мечтой, или трудиться, не жалея живота, перестраивая собственное мышление». Объяснил ей ситуацию в нашей глуши. «Народ бежит за прозрачными возможностями, распиаренными родителями и обществом. Ну, как-то так». «А ты к которым относишься?» «Ко вторым, да и то косвенно. Я тоже поеду в город, уже совсем скоро, буквально на днях», — честно ответил ей я. «Правда? А как выживать будешь? Сейчас у тебя есть деньги, но когда-то они кончатся. Или работу нашел? «Есть подозрение на хорошую работу, если смогу себе показать». Встав с кровати, поковылял на кухню. Захотелось выпить кофе. «Что за работа, если не секрет?» «Телохранитель. Наверное, для этой роли я гожусь больше всего», — ответил ей я, практически не соврав. «С большей долей вероятности именно такая работа у мастеров, по крайней мере, первый мастер, что мне встретился здесь, именно эту функцию и выполнял». «Да, ты крепкий, до сих пор не могу поверить. Как ты мог держать выстрелы из травмата?» — вспомнила девушка случай с ее парнем. «Закаливание, тренировка мышц на выносливость, немного химии, усердия и капелька дурости. Вот и весь секрет». «Химия?» «Протеин-стимуляторы, то есть средство, что откроет второе дыхание. Впрочем, штуки эти дорогие, уже как 5 лет, они мне недоступны. Спорт — это вкусно, полезно, но дорого». Вздохнул я и, подойдя к холодильнику, открыл его. «Какого хрена?» — произнес я и достал оттуда бутылку виски. Причем это был один из самых популярных алкогольных напитков, где вместо названия было имя и вроде как фамилия. «А откуда это тут?» «Это мое. Будешь?» — спросила девушка, подходя ко мне. «Не, я не ценитель». «Чего так?» В юношеском возрасте приобщение к этиловой религии прошло мимо меня, увы. Да ладно тебе, вкусно же. Не для меня. Фу, какой ты скучный, буркнула девушка. Ваш бар хоть меня сводишь сегодня? Свожу, только танцевать не буду, потому что не умею. Значит, научим. А то как это в баре и без танцев? Признайся, ты просто хочешь увидеть мой позор на сцене, да? Не без этого, рассмеялась Халита. Слушай, я все хотела спросить, а откуда ты знаешь мое настоящее имя? Оно только в свидетельстве о рождении было, неожиданно спросила она. Ты мне сказала, пожала плечами. А о другом я и не знаю. Как это я? Когда? Ну, если подумать, то, наверное, завтра. Прикинул я тот день, когда впервые встретил Халиту во время катаклизма. Чего? Это шутка? Сложно мне будет объяснить. Да и не поверишь ты, даже если расскажу. Давай сойдемся на том, что я угадал. Предложил ей, улыбнувшись. В твоей улыбке нет ни грамма добродушия. Не улыбайся, тебе не идет. Знаю, хотя на данный момент она еще нормальная. Раньше, месяца через 2-3 от сегодня, она была куда страшнее. Хочешь сказать, ты из будущего? Нет, конечно. Хотя стоит отдать должное твоей эмпатии. Очень близко к истине. Чтобы отвлечься, я включил ноутбук и, подключившись к интернету, залез в новости. Не уходя от темы, откуда ты знаешь мое настоящее имя? Ты мне сама его сказала. А как тебя сейчас зовут-то? Это не важно. Отвечай. Девушка стала серьезной и немного рассерженной. «Не ссы, сыкло!» — раздался голос попугая. «Она поверит!» «Плюмаш, как думаешь? Убедительно звучит, если попугай уверяет меня в чем-либо». «Абсолютно нормально, не сомневайся!» «А мне напротив кажется, что милая Халита думает, что оказалась среди ненормальных, а ты, птиц, являешься результатом паленого алкоголя». «Как грубо! Это возмутительно! Сравнивать великолепного меня с какой-то вшивой белкой! Ты готов ответить за свои слова, мешок с костями?» Птица спикировал ко мне на стол и, раздув грудь, подошел ближе. Голову попугай повернул в сторону, пристально наблюдая за мной одним глазом. «Целиком и полностью. Подумай сам, нет в природе попугая, способного вести разумную беседу с человеком, кроме тебя. Естественно, для непосвященного человека будет безумием встретить такую особь. Разрыв шаблона, так сказать. И как ты думаешь, Халита, как и любой другой человек, отреагирует, если я скажу, что мы внутри симуляции, а? Доказать-то я это не смогу. А ты умения свои покажи». «А толку? Любой мастер способен на такое, а она и про них не слышала. А когда узнает, будет считать меня таким же и снова окажется в рамках невежества внутренней кухни болванчиков симуляции». «Просто ты плохое трепло. Учись языком чесать убедительно, как любой потомок макаки. Теории, гипотезы, витиеватые формулировочки и все. Так, хватит!» Халита ударила ладонью по столу. «Ай!» Тут же она прижала ее к груди, баюкая, так как отбила руку о советский стол. «Рассказывайте мне все как есть, а я там уже решу, что бред, а что нет». «Уверена?» «Да». «Ну ладно, садись. Рассказ будет долгий, очень». Я начал рассказывать, начиная с самого первого дня, когда увидел пожирателя. Девушка вскрыла бутылку виски и периодически опрокидывала рюмку без подготовки. Пить она умеет, а также слушать. За весь рассказ она ни разу меня не остановила, только вот ее лицо выражало крайнюю степень недоверия. Будто я тут перед ней сочиняю какую-то сказку, коротая время до вечера. Под конец я показал ей свои способности, нечеловеческую силу, рывок и призрачный удар. Надо сказать, что это произвело на нее очень сильное впечатление. Она некоторое время смотрела на меня и весь зверинец, что в поддержку сидел рядом со мной, будто мы на суде ожидаем вердикта. «Мне кажется, я несколько перегнул палку», — шепнул я Смайлу, когда девушка в очередной раз приложилась к бутылке, надолго приложилась. «Ты просто воплощение сдержанности в формулировках. Даже мне трудно поверить во весь бред, рассказанный тобой», — ответил мне попугай. «Господа блохастые тоже недовольны. Думаю, тебе следовало опустить некоторые моменты. Например, те, где ты их всех убил, ага». «У меня не было выбора. Или вас бы стерли. «Ты уверен, тебе могли соврать?» «Я не мог это никак проверить, приходилось верить на слово». «Так», — начала говорить Халита. «Идите вы нахрен со своей хренью, я спать». Девушка встала и шатающейся походкой пошла к кровати, куда упала как подкошенная, и переглянулся со зверинцем. «Довёл девочку», — заметил птиц. «Завтра у нас будут либо проблемы, либо она свалит домой», — глубоко вдохнув, произнес я. Слишком неоднозначная у нее реакция, непонятная. «Слушай, весла, сам виноват. А мог ведь снова чего-то соврать, лапши навешать, поездить по ушам. Не хотел ей врать. Она мне слишком дорога, чтобы обманывать постоянно. Так что было необходимо рассказать правду. Ага, вот и живи с этой правдой в гордом одиночестве. Один. Совсем один. Ну тебе, может, все обойдется. Надейся и верь, молись и жди, ага. Не знаю, что начал делать попугай, но его клокотание было похоже на смех, мерзкий такой, раздражающий. Поняв, что поддержки от зверинца не будет, углубился в новостные каналы и убедился, что там было что почитать. Какая-то странная волна самоубийств, возросло количество грабежей, домашнего насилия и просто несчастных случаев. И это по всему миру. Люди идут на отчаянные поступки куда чаще, чем обычно. Сумасшедшие водители носятся как ненормальные, игнорируя штрафы. А мотохрусты ломают своих лошадей, не справившись с управлением. Чаще всего фатально. Ну, примерно такое развитие ситуации я и предполагал. Только не ожидал, что люди сойдут с ума так скоро. Думал, они постепенно начнут наглеть, пока не привыкнут к влиянию системы и не выработают сопротивление. Но чтобы вот так сразу... Хотя, если прикинуть, все вот эти безумцы могут быть просто вспыльчивыми людьми. Те, кто и так себя с трудом сдерживал. Отчаяние просто сорвало им последние замки. Постепенно естественный отбор избавился от всех подобных, оставив только сильных духом. Хуже всего, что такие отбросы есть в правительстве всех стран. И они вполне способны своими действиями вогнать свое государство в войну. Причем в новостях уже есть инциденты.